о которых ему надо позаботиться. 9. Первыми словами Кокены в тот вечер под песню «Одинокого сверчка» были извинения. «Простите, что не смогла остаться с вами, господин Пятый. Я не собиралась. Больше никогда не называй меня так», — сказал он, прерывая ее. «Я человек, а не титул. Глупый человек, едва не погубивший тебя». «Да, Атон», — сказала Кокена, — «только на идиллии никто не умирает». Она встала. «Меня ждет работа». Атон схватил ее за лодыжку и притянул к себе. «Сделаешь завтра. А сейчас будешь спокойно отдыхать, иначе я тебя поброню». «Почему ты не сказала мне, что устала?» Она горестно улыбнулась. «У рабыни не должно быть личных проблем. Их достаточно у господ». Атон в душе побледнел, услышав про господ. «Значит, между ними ровно ничего не изменилось». «Ты была рабыней всю жизнь?» Еще одна горькая улыбка. «Конечно, нет. Никто не рождается для рабства. Существуют конвенции. Я попала сюда единственно возможным способом — добровольно». «Добровольно? Это хорошее место. Пришлось выждать длинную очередь. Отбор очень строгий». «Я это заметил», — сказал Атон, любуясь ее фигурой. Кокена, бессознательно защищаясь, выставила перед собой руки. «Я рабыня иного рода, и не хотела бы, чтобы вы говорили обо мне в таких выражениях». «Извини», — сказал Атон с раскаянием, — «но я мужчина, и мои выражения отчасти определила ты сама». «Разве у тебя не случаются порой неприятности с мужчинами в таких вот уединенных местах?» «Случаются», — призналась она, — «но мы обучены защищать себя». Атон подумал о некоторых известных ему приемах. «Даже от космогардов?» «В особенности от космогардов». Он рассмеялся. «Гордость не позволяет мне в это поверить, но именно такой ты мне очень нравишься». Кокена рассмеялась вместе с ним, и он ощутил в своем теле прилив тепла. Но на заднем плане маячил неумирающий образ злобы. Он попытался отогнать его. «Ты удивительно сильна для женщины, Кокена. Откуда ты родом?» «Я не должна говорить». Внезапно в этом не оказалось нужды. «Хвея!» — воскликнул он. «Таких женщин, как ты, нет больше нигде в галактике, лишь на моей родной планете». С этим открытием его интерес к ней расцвел и утратил всякую праздность, если она вообще когда-либо была. «Назови свою династию». «Пожалуйста, не надо». А то он щелкнул пальцами и спросил. «Четвертое?» Ей пришлось кивнуть. «Мне следовало догадаться. Замыслы Аврелия всегда безупречны. Он клялся, что устроит прекраснейший брак. И он это сделал. Несомненно, сделал. Я бы полюбил тебя». Выражение ее лица не изменилось, но он почувствовал, что чем-то ее обидел. «Я говорил о прошлом», — неубедительно произнес Атон. Однако вред уже был нанесен. «Это была песня, прерванная песня. Она вела меня, и я не мог свернуть в сторону. Теперь я как рыба на крючке. Я могу признать лишь то, что могло бы случиться». Вы упоминали об этом раньше?